часа полтора, приткнувшись у настенного фонаря, я читал рукописные «Записки корабельного священника отца Кирилла, волею Божией совершившего плавание вокруг света на шлюпе «Олег» в 1830, 31, 32 и 33 годах». Почерк был крупный, разборчивый, а в записках масса остроумных наблюдений жизни матросских служителей и господ офицеров на деревянной парусной скорлупке посреди океана. Но книгу Альфреда де Ришелье о трехмерных зеркалах я, конечно, не нашел. И в середине дня, щурясь от солнца, выбрался на монастырский двор, где сквозь булыжники прорастала уличная безлепестковая ромашка. «Ну и как наше хранилище премудрости?» — приветствовал меня отец Леонид. «Впечатляет». «Ежели что спер, сын мой, признайся чистосердечно. Может, и подарю?» «Ничего не спер. Не нашел, что хотел». «Потому и душа печалится». Душа печалилась не поэтому. Просто и там, в библиотеке, и здесь, на дворе, я чувствовал пустоту от того, что нет рядом Сашки. Я представлял, как он кидался бы от полки к полке, разглядывал золоченые корешки. «Ёшкин свет, вот старина-то, а!» Как листал бы альбомы с гладиаторами и атласы со схемами плаваний. Как вертел бы могучий глобус в медных кольцах экватора и меридиана. «Игорь Петрович, смотрите, тут еще даже Австралии нет!» И как задирал бы голову на купола собора и крепостные башни. И как мы полезли бы на колокольню к могучим дремлющим колоколам. Но не было со мной проводника Сашки. «Ежели что гнетет, покайся», — вроде бы шутя предложил отец Леонид. Но вроде бы и всерьез. Каяться я не стал, но пока бродили по двору, рассказал про Сашку, о нашем путешествии и о том, как расстались. «Ну, чего ты хочешь? Мальчишка ведь», — сказал отец Леонид совсем не в духе вчерашней беседы. «Сперва надулся, а теперь, небось, и забыл про обиду. Может, понял уже, что не со зла ты его обманул, а чтобы не ввергать в печаль». «Боюсь, что все это сложнее. Будто что-то сломал я». «Не усложняй. Бог даст, еще встретитесь». «Если и встретимся, — подумал я, — будет уже не то, все равно трещина». «Покажи камушек, что от месяца отломали», — вдруг попросил отец Леонид. «С собой, небось?» Камушек был со мной. Я вынул его из кармана, спрятал в сложенной тесной лодочкой ладони, прикрыл от дневного света грудью. Отец Леонид придвинул лицо. «Смотри-ка ты, и правда светится». И вдруг попросил совсем по-мальчишечи. «Слушай, отломи кусочек, а?» Я надавил на камушек пальцами, он послушно развалился на половинке. «Возьми». «Спаси вас обоих, Господь», — тихо сказал отец Леонид. А я вдруг подумал, что бы ни случилось, а главное, что лоцман мой жив и здоров. Моя дорога, ясное дело, кончилась, а Сашку пусть добрая сила хранит и дальше от зловещего алгоритма. Отец Леонид спрятал камушек в складке рясы и спросил. «Побудешь у нас еще?» «Нет, надо возвращаться. Спасибо тебе». «И тебе спасибо. И отроку твоему, проводнику. Каб не он, мы бы и не увиделись». «Это правда». «Инок поедет в село за хлебом, отвезет тебя. Правда, не на машине, а в телеге. А оттуда автобус до Овражков. С лодкой-то твоей что делать?» «Отдай мальчишкам, пусть катаются».